к аналогии. При виде дятловой работы мне думается про упрямство и гордость юношеских поколений, не верящих на слово отцам и дедам. Опыт предков не устраивает гордых юнцов, и они каждый раз открывают заново уже открытые ранее истины, долбят свои собственные отверстия. И лишь у немногих из них остаются силы, чтобы продолбить следующую, еще не тронутую стенку. А стенкам нет конца, и жизнь коротка, словно цветение шиповника на бобришном угоре. Если бы юность умела, если бы старость могла. Выстоять, не согнуться, учусь у тебя. Пока ты есть, мне легче жить, а ты? У кого учишься ты? Кто или что твоя опора? Я знаю, быть честным — это та роскошь, которую может позволить себе только сильный человек. Но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем-то питаться. Мне легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить. Моя стеснительность, наверное, крестьянская, все время сковывала меня. И, может быть, я не выглядел откровенным в твоих глазах, и в них нередко мелькала тревожная настороженность. Но что я мог сделать, и что вообще нужно делать в таких случаях? Самое лучшее — это взять ружье и уйти на тягу. Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно появляется, и мы не замечаем его. И лишь после до нас доходит, что ведь это и было, в общем-то, счастье. За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережженной солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна домов в сумерках, костер, раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым. Но я думаю о том, что человеку нужно, наверное, увидеть каскад городских огней, услышать каскад джазовых звуков. И свист рябчика людям не понять, пока не набьют оскомину звонки телефонов и заполонивший эфир морзянка, не понять ядреной смоляной лапы в стеклянной банке, пока не напокупаешься столичных мимоз, не узнаешь прелесть ходьбы по лесным тропам, пока досыта не налетаешься на звенящих туз их обязательными леденцами и пристежными ремнями. Не потому ли, что нам доступно и то, и другое, а им лишь одно, так настороженно недоверчивы к нам твои земляки? Кто-то подкорил сосну у крыльца домика. Ты страдаешь от их жестокого непонимания, и я тебя понимаю, так понимаю, что вспоминается русская сказка про Ивана Глининого. Она, эта сказка, звучит примерно так, как и все наши сказки, хитро и нелицеприятно, сурово и мудро. Жили-были дед с бабкой, у них ничего не было. «Давай, старик, — говорит старуха, — слепим сынка из глины, а то у нас никого нет». «Давай, — говорит старик». Слепила старуха сынка из глины, Ивана Глининого. Иван с лежанки слез и сперва старуху съел, потом деда. Вышел из избы, а из поля идут мужики с косами. Иван Глиняный их съел. Идет дальше, дошел до леса, а навстречу медведь. Хотел и медведя съесть, а медведь ему не поддался, распорол Ивану Глиняному все брюхо. Тут вышли на свободу и дед, и бабка, и мужики с косами. Мужики медведя бить, били-били и укокошили. Но ты лучше меня знаешь, что нелепо обижаться на дождик, до нитки промочивший нас где-нибудь в лесу. К тому же давно известно, что легче простить обиду, чем обидеть. Но что-то тут неладно. Что и кому можно прощать? И где границы между великодушием и необходимой самозащитой? Ко всему этому многие люди не прощают великодушие. Как те косцы, которые убили медведя. Мол, никто тебя не просил выпускать нас из брюха Глиняного, и нечего соваться не в свое дело. Может, нам в брюхе-то лучше было. Поди разберись теперь, положительный ли герой этот медведь. Нет, я не верю, что все люди, как эти косцы. Но добро, которое делают положительные герои, так часто оборачивается для людей самым жестоким злом, что герои и в жизни вовремя погибают. У писателя же тем более не хватает духу довести своего идола до конечного результата героической деятельности и он умерщвляет его в ореоле славы и добродетели, предоставляя расхлебывать кашу новым, таким же непоколебимым.